Лазутчики. Греческие командиры отправились спать, но сон не шел. Агамемнон некоторое время ворочался, стараясь заставить себя уснуть, но так ничего не добился. Он встал, оделся, вышел на стену и посмотрел на троянский лагерь. Море огней заливало равнину вокруг греческих позиций. Враги жгли костры, до ушей Агамемнона доносился шум и песня. В греческом лагере было темно и тихо. Глядя на это, Агамемнон готов был рвать на себе волосы от досады. «Надо что-то делать», — думал он, но ничего определенного ему в голову не приходило. «Надо поговорить с Нестором, может, он что присоветует», — решил, наконец, микенский царь и направился к палатке Нестора. Еще спускаясь со стены, он разглядел в темноте силуэт своего брата. Менелаю тоже было не заснуть. Он хотел поговорить с Агамемноном, но, не застав его в палатке, увидел его стоящим на валу и пошел туда. «Не спится, брат», — сказал он. «Я тоже всю ночь думал. Как считаешь, может, нам лазутчика к троянцам послать? Дело, правда, опасное, не всякий решится». «Обсудить надо», — сказал Агамемнон. «Не нравится мне Гектор сегодня. Вроде бы не бог, а родители у него обычные люди. А такое творил, будто весь Олимп с Зевсом во главе на него работает. Давай разделимся. Я пойду будить командиров на той стороне лагеря, где Нестор спит, а ты пойдешь в сторону Аякса. Буди командиров, зови на совет. Только будь повежливей, обращайся к каждому по отчеству. Говори, что это моя просьба. Я думаю, сейчас просьбу послушают скорее, чем приказ». «Хорошо, мне их сюда привезти?» «Пожалуй, лучше там оставайтесь. Я к вам приду, а то еще разменемся в темноте». Они разошлись в разные стороны, и Агамемнон прямиком направился к стоянке Нестора. Тот спал не в палатке, его кровать была постелена под открытым небом. Агамемнон подошел к ней, аккуратно вступая, стараясь не наткнуться на что-нибудь. Склонившись над стариком, он почувствовал острие меча, приставленное к шее. Послышалось знакомое покашливание, и голос Нестора сказал из темноты. «Кто такой? Чего тебе от меня надо?» «Спокойно, Нереич. Это ж я», — ответил Агамемнон, поднимая руки. «А, это ты, Агамемнон Атреевич». Успокоившись, отозвался старик и убрал меч. «Что, бессонница замучила?» «И не говори, Нелеевич. Ни сна, ни покоя. Совсем извелся о наших напастях, думаю. Ты, я вижу, тоже не спишь. Вставай, что ли? Пойдем караулы проверим. Там же твой сын сегодня командует. Боюсь, нападут в темноте троянцы, а часовые спят». «Ты, Агамемнон Атреевич, Гектора, ты не переоценивай. Не все коту масленица. Вот бросит наш Ахилл Пелеевич обижаться, так сразу дело на нашу сторону и обернется. Что ты сам-то все заботишься? А братец твой где? Это ж ему больше всех заботиться нужно. У него ведь жену увели, не у тебя. Ты уж не сердись, что прямо тебе скажу. Распустил ты своего брата. Ты вот о деле печешься, а он в это время без задних ног дрыхнет. Нехорошо». «Менелая, конечно, есть за что поругать», — возразил Агамемнон. «Раздолбаю, это не скрою. И безинициативный обычно. Все от меня команда ждет. Но сегодня он сам первый проснулся, и сейчас на том конце лагеря совет собирает». «Ну тогда ладно», — ответил Нестор, одеваясь. Пока Агамемнон будил Одиссея, Нестор застал Диомеда мирно спящим на бычьей шкуре рядом со своей палаткой. «Ну ты и неугомонный старик», — сказал он, когда Нестор растолкал его. «Неужели кроме тебя меня разбудить было некому?» «Ты, Диомед Тидеевич, правильно все говоришь. Есть кому. Только время сейчас такое, что всем потрудиться надо. Наша судьба сейчас на лезвии бритвы висит. Вставай вот, раз молодой, и иди других командиров будить». Все вместе направились к воротам лагеря. Убедились, что караульные не спят, и, объявив им благодарность, вышли за стену, перешли ров, и, найдя свободную от трупов полянку, уселись в круг и стали обсуждать сложившееся положение. Первым заговорил Нестор. «Друзья командиры, раз уж мы тут с вами в такое время собрались, послушайте, как в таких случаях мы, старики, на войне поступали. Время сейчас темное, враги, небось, отдыхать легли. Смелости в них после сегодняшнего много, так что они не стерегутся. Напились, небось, и дрыхнут на радостях. Самое время сейчас кого-нибудь в разведку отправить, разговоры подслушать, узнать, что они дальше делать собираются. Языка, может быть, взять. Дело это, конечно, опасное, но и слава там бойцу была бы немалая, и награда высокая. Если у кого боец в отряде подходящий имеется, то пусть скажет. Мы бы тому бойцу, если ценные сведения принесет, и звание очередное присвоили, и ценными подарками наградили. Павцы с ягненком от каждого командира. Ну, командиры, кого на такое дело предложите?» Некоторое время герои молчали. Наконец заговорил Диомед. «Да чего уж там, я сам в разведку пойду. Только если со мной еще кто-нибудь вызовется. Вдвоем и погибать веселее, и рук больше, и ног. А главное, две головы быстрее соображают, чем одна». Менелай, который уже и сам предлагал послать к троянцам лазутчика, тут же вскочил, но сидевший рядом Агамемнон резко схватил его за плечо и усадил обратно. Впрочем, недостатка в добровольцах не оказалось. Почти все присутствовавшие тут же вызвались идти в разведку с Диомедом. «Жребий бросать не будем», — сказал Агамемнон. «Раз уж Диомед первый себя предложил, то пусть он сам и выбирает, с кем идти. Только, Тидеич, будь добр. Выбери того, от кого в бою будет наибольшая польза, без всякого лицеприятия. Не бойся никого обидеть, не смотри на происхождение, звание и прочие небоевые качества. Сейчас не время для вежливости и чинопочитания». Говоря это, он даже немного продвинулся вперед, как бы ненароком заслоняя брата. «Ну, если уж самому выбирать, — ответил Диомед, — то куда уж мне без Одиссея. С его изобретательностью мы огонь и воду пройдем, ему и Афина помогает». «Ладно меня хвалить», — перебил его Одиссей, поднимаясь. «Это все и так знают. Рассвет уже скоро, идти надо». Поскольку оружие у всех осталось в лагере, лазутчики получили шлемы и копья у стражей ворот и отправились в путь. Они прошли совсем немного, как справа от них раздался какой-то шум. Лазутчики остановились и присмотрелись. «Цапля», – прошептал Одиссей. Всмотревшись в темноту, Диомед действительно разглядел какую-то тень. Услышав, что Одиссей тихо молится Афине, на всякий случай помолился ей Диомед. Цапля громко закричала и захлопала крыльями, давая лазутчикам добрый знак. Приблизившись к троянскому лагерю, герои залегли и поползли, прячась за трупами. Вскоре они заметили при тусклом свете луны человека, бодро идущего, помахивая копьем в сторону греческой стены. Не сговариваясь, лазутчики пропустили его мимо себя и, развернувшись, двинулись вслед за ним. Сначала они шли, пригибаясь и прячась, а после, когда расстояние до греческого лагеря стало меньше, чем до троянского, погнались открыто. Только тут троянец заметил их. На короткое время он остановился, думая, что его догоняют товарищи, чтобы что-то ему сказать. Но увидев врагов, припустился со всех ног. С перепугу он даже не сообразил, что бежит прямо в руки к врагам. Путь к своим ему отрезали Одиссей и Диомед. Так бы он и бежал, пока не наткнулся на греческую стражу, если б Диомед, боясь, что его пленник и вся слава достанется другим, не крикнул «Стой, убью!» и не кинул вслед убегающему копье. Тот мгновенно остановился. Копье воткнулось в землю, пролетев над его правым плечом. Когда лазутчики к нему подбежали, он весь дрожал и стучал зубами от страха. «Не убивайте!» – взмолился он. «Я Долон, сын глашатая Эвмеда. Он за меня какой захотите выкуп даст. Я у него единственный сын!» «Спокойно!» – ответил Одиссей. «Не думай о смерти. Говори нам правду. Что ты здесь делаешь? Кто и зачем тебя послал?» «Я не виноват, не по своей воле. Меня Гектор заставил. Он мне коня Ахилла обещал подарить, если разведаю, как вы стережете свой лагерь!» Одиссей ухмыльнулся. «Губа у тебя, я вижу, не дура. Коней Ахилла. Непростые это кони, божественные породы. С ними никто, кроме хозяина, сладить не может. Говори теперь правду. Где Гектор? Где хранится оружие? Где стоят кони? Как охраняется лагерь? Когда собираетесь на нас нападать?» «Конечно, я скажу правду», — быстро сговорил Долон. «Гектор совещается с другими командирами, там, у памятника Илу. Постов мало. Не спят лишь те, кто за огнем в кострах следит, и те, кто сам не хочет. Да и то только троянцы. С союзником вообще все равно. У них же в городе ни жен, ни детей нет». «Понятно», — сказал Одиссей. «А что, союзники с троянцами одним лагерем стоят или отдельно?» «Отдельно. У каждого свой лагерь. Если вы ищете, где проще проникнуть, идите вон туда. Там с краю остановились фракийцы. Они совсем недавно к нам присоединились, никого не знают. Если не спят, то за своих вас примут. Там и их царь лез со своими конями. Эх, видели бы вы его коней!» При этих словах Долон даже перестал дрожать. «Белые, как снег, быстрые, как ветер. И колесница вся в золоте, в серебре. А доспехи у царя такие, что богу впору носить. Вы сами пойдите и убедитесь. Меня свяжите и здесь оставьте. Потом спасибо еще скажете». «Мы тебе прямо сейчас спасибо скажем», — ответил Диомед, доставая нож. «Заодно попрощаемся. Приятно было поговорить. «Но вы же обещали», — начал был Далон. «Ничего мы тебе не обещали», — ответил Диомед и перерезал ему горло. «Завтра надо будет принести его доспехи в жертву Афине», — сказал Одиссей. «Если, конечно, она нам сегодня поможет пробраться во фракийский лагерь». Крик цапли в темноте был ответом на его слова. Одиссей пометил место, и лазутчики снова направились в сторону троянцев. Фракийский лагерь они обнаружили точно там, где его указал Далон. Его действительно никто не охранял. Воины спали на разложенных на земле подстилках. Рядом с ними аккуратными рядами лежали доспехи. Царь Лес спал посредине. Возле него стояли привязанные к колеснице его знаменитые кони. Диомед, стараясь не производить шума, стал резать спящих. Одиссей оттаскивал мертвые тела в стороны, расчищая путь коням. Он опасался, что еще не привыкшие к войне кони побоятся идти прямо по трупам. Так, зарезав дюжину фракийцев, Диомед добрался до царя, который на сегодняшний день стал его последней жертвой. Одиссей отвязал коней и вывел из лагеря, погоняя своим луком. Взять с колесницы бич он не сообразил. Диомед стоял, думая, стоит ли ему продолжать резать фракийцев или лучше вытащить из лагеря царскую колесницу. «Уходить надо!» – послышался шепот. Диомед и Одиссей одновременно резко обернулись, схватившись за ножи. Рядом стояла все та же самая цапля. «Только тебя нам тут не хватало», – подумал Диомед. «Мне тоже так показалось», – польщенно ответила цапля. «Говорящая цапля», – подумали оба лазутчика. «Да нет, это такая маскировка», – сказал цапля. «Мы же в разведке. Скажите меня не узнать. Я сначала думала совой обернуться, но так бы все сразу догадались». «Спасибо за помощь», – нашелся Одиссей. «Мы тебе завтра жертву принесем». Цапля Афина изобразила что-то вроде Книксина. «Уходить надо», — повторила она. «А то другие боги нас тут заметят. Папа сильно заругается, если узнает, что я вам помогала». Лазутчики вскочили на коней и поскакали к лагерю. Предостережение Афины было не напрасным. Не прошло и минуты, как Аполлон пинками разбудил оставшихся в живых фракийцев. Тревога понеслась по троянским станам, но было уже поздно. Лазутчики даже успели подобрать на обратном пути труп Далона. Греческие командиры, ожидавшие возвращения героев, недолго гадали, кто это к ним скачет. Радость встречи тут же сменилась восторгом от вида чудесных коней Леза. Быстро рассказав о своих приключениях, Диомед пошел привязывать коней, а Одиссей отнес труп Далона к своей палатке, чтобы подготовить жертвоприношение Афине. Вскоре Диомед подошел к палатке Одиссея, заглянув туда, увидел царя Итаки, что-то пишущего при свете лампады. «Чего это ты?» – удивился Диомед. «Да так, стихотворение сочиняю», — ответил Одиссей, поспешно прикрывая рукой свои записи. «Да ты что? Не знал, что ты поэт?» «И я и сам не ожидал. Ко мне сейчас муза внезапно пришла». «Интересно. Дашь почитать?» Одиссей замялся. «Нет, это очень личное». «Письмо Пенелопе?» «Ну да, что-то вроде этого». «Понятно. Я сейчас купаться иду. Пошли освежимся». «Иди, я сейчас допишу и к тебе присоединюсь». Искупавшись и приняв ванну, герои присоединились к остальным командирам и пировали с ними до самого утра.